Глава 28. Золотая леди. Через 20 минут. Ко встрече с императором Тайрес и Аланты готовили меня как боксера перед боем за чемпионский титул. Разве что капу и перчатки не выдали. А жаль, я бы с удовольствием отработала на чучеле Кортеса парочку крепких ударов. Пока прогоняли речь, не только запоминала нужные фразы, но и примеряла правильные тоны, даже улыбку. В это время ведьмы порхали вокруг меня, оплетая защитными рунами и усиливая ментальную защиту. А затем колдовали над образом и прической. Сильно наряжаться не стала, остановив выбор на строгом платье из темно-зеленого шелка, приталенном, мягко подчеркивающем фигуру, но без откровенного выреза и легкомысленного кружева. Оно смотрелось достойно для того, чтобы мои требования и уверенный тон на переговорах не выглядели смешными. При этом убранство не казалось слишком ярким и вполне соответствовало новому статусу верховной жрицы забытой. Но самое главное заключалось в том, что под него идеально подходили зачарованные перчатки Гаррета. Каким-то чудом они уцелели в бою и сами очистились от копоти, грязи и крови. Поэтому смотрелись как новенькие, да и магии в них было предостаточно. Жаль, только с самим Гарретом встретиться не удалось. После боя со Скарлетт я попыталась с ним связаться, но Феникс ответил, что очень занят и позже сам найдет меня. Я очень переживала, но Алмикты заверили, повода для паники нет. Из-за прорыва и ослабления завесы Гаррета завалила работы, но скоро мы обязательно увидимся. Вздохнув, бросила беглый взгляд на часы. До встречи с Кортесом оставалось 3 минуты. «Альена, не волнуйся». Сидящая напротив Тайра наклонилась вперед и мягко накрыла мою ладонь своей. «На фоне испытаний, через которые тебе довелось пройти, император — не самое страшное чудище. Я верю в тебя». «Спасибо». Улыбнулась, с трудом подавив желание выудить из кольца хранилища зеркальце. И в который раз проверить цвет глаз. В доме Вальгарда прислуживали големы, только повар был человеком. Но за все время я его ни разу не видела. Он не покидал пределов хозяйственного крыла. Поэтому каплями фрера пользовалась редко. Лишь по дням, когда приходили слуги Тайры. Сегодня у них был выходной, и если бы не Кортес, то так и ходила бы с родной изумрудной радужкой. А ведь это могло выдать мое иномирное происхождение. Глаза карие с золотым отливом, прическа и платье смотрятся идеально. Хрустальная магия от тебя не фонит, — скороговоркой произнесла Тайра. За эти полчаса она выучила все мои поводы для паники, и я в очередной раз порадовалась, что Вальгард не просто успел предупредить нас, но и сделал это официально. Поначалу император хотел и сюда ворваться тайно, с сюрпризом. Но дракон напомнил ему, что леди не имеют привычки спать с прической в нарядном платье и туфельках. Поэтому о визитах нужно сообщать заранее, чтобы не пришлось сидеть в гостиной и ждать. Это не только позволило нам выгадать время для маневра, но и ненавязчиво дало понять Кортесу, что я под надежной защитой и голыми руками меня не возьмешь. «Приготовься», — едва слышно скомандовала Тайра. Она первой засекла портал, а через миг его почувствовала и я. Дыхание перехватило, и сердце сорвалось в пляс, как всегда было перед выходом на сцену. Мне предстояла сложнейшая партия. Но уж если не спасовала перед Милрозой, справлюсь и с Кортесом. «Ваше Величество». Едва в гостиную вошел высокий, крепко сложенный мужчина в маске и простом дорожном плаще, мы с Тайрой грациозно поклонились. «Леди Альена, леди Тольера». Голос у монарха оказался сухим и неприятно резким. В нем откровенно сквозило раздражение. Но, судя по ровному ментальному фону, для Кортеса это было скорее частью образа и характера, чем реальной вспышкой злости. Он просто не считал нужным быть с кем-то вежливым и учтивым. Странно, что с таким солидным эго он прошел в двери с первого раза, не ударившийся в густейшем опломбом о косяк. «Леди Тольера, командир Вейри, оставьте нас. Я хочу поговорить с Верховной наедине», добавил, едва вслед за ним вошел Вальгард. Бесцеремонность правителя неприятно удивила, но в то же время зажгла боевой настрой и придала уверенности. Я изначально понимала, что все сведется именно к этому. Ведь в присутствии могущественных защитников Кортесу будет сложнее задавить меня авторитетом. Но и подумать не могла, что он решит действовать столь грубо. Похоже, меня ждала старая как мир тактика. Хороший полицейский, плохой полицейский. В которой обе роли будет играть император. Вначале запугивая и требуя, а после смягчая тон и спасая меня от проблем, которые сам же грозился создать. «Как прикажете, Ваше Величество?» Вальгард поклонился. По-военному коротко, с едва уловимой, но идеально выверенной заминкой. Она была недолгой, но ощутимой для того, кто умеет читать между строк. Дракон давал понять, он уходит лишь потому, что я не прошу его остаться. И если переговоры свернут не в ту сторону, они с Тайрой поддержат меня, а не Кортеса. Рисковый ход. Но Вальгард мог себе это позволить, а мне придется петлять лисой, вспоминая театральные навыки. Несколько секунд томительной тишины и эмоции повелителя вспыхнули, как пороховая бочка. Маневр дракона его взбесил. Буквально кожей чувствовала злость и недовольство Кортеса. Но в то же время я впервые осознала его уязвимость. Если император стерпел подобное, то уже понимал, что не всесилен. И без нашей помощи может все потерять. «Позвольте предложить вам кофе, Ваше Величество». Едва мы остались одни, взяла на себя роль хозяюшки. Тон и улыбка были отрепетированы до мелочей, подчеркнуто вежливые и отстраненно холодные. Они не выглядели раболепно, а лишь показывали, что я готова к переговорам и компромиссам. «Позволю», — немного подумав, кивнул Кортес. «Хороший знак». Тайра предупреждала, что для драконов чай на переговорах не значит ничего. Зато кофе говорит о серьезности намерений и желании договориться, даже если вначале разговор не задался. «Предпочитаете со специями или без?» — уточнила, подходя к сундучку с баночками. Жаровню, джезву и чашки Тайра подготовила заранее и рассказала, как правильно сварить напиток, чтобы он стал частью переговорного ритуала и помог разрядить обстановку. Даже в моем мире у аристократии в свое время был тайный язык жестов. И простой взмах веера на балу мог рассказать целую историю. А мушка на лице красавицы или цветок в петлице кавалера — заменить тайное послание. Маги Сальвингарда сумели довести символизм до высшей степени. Подобные мелочи для них значили больше слов. И чтобы выиграть бой, мне приходилось сражаться по чужим правилам. «На ваше усмотрение», — ответил император, усаживаясь в кресло напротив и неотрывно наблюдая за движением моих рук. Несколько минут тишины, нарушаемые перезвоном баночек, шуршанием песка и потрескиванием огня. Много собеседников, с которыми приятно говорить, но лишь с единицами комфортно молчать. Кортес в число избранных не вошел, и тишина, повисшая между нами, оказалась душной и полной колючего напряжения, развеять которую не сумел даже чарующий аромат кофе с перцем и корицей. «Вы доверяете мне еще меньше, чем командир Вейри». Кортес первым нарушил затянувшееся молчание, и я вновь почувствовала его тяжелый взгляд. «А вы до сих пор не сняли плащ», — парировала, смягчив слова выжидательной улыбкой. Дракон и впрямь не спешил открывать лицо, изучая меня из-под глухо надвинутого капюшона. Нижнюю половину лица скрывала черная маска, придавая ему сходство то ли с ассасином, то ли с Дарт Вейдером из «Звездных войн». При других обстоятельствах сочла бы это забавным, но сейчас невольно вспомнила жемчужную вуаль Скарлетт, скрывавшую язвы и жуткие раны на лице. «О чем вы сейчас подумали?» Вопрос раздался неожиданно, и перчатки раскалились, сигнализируя о ментальном воздействии. Замечательное начало переговоров. О том, что вы перешли черту. Жрицы забыты прекрасно чувствовали ментальную магию. Я подозревала, что это часть сложной проверки. Поэтому не стала скрывать своих способностей. Но если вам интересно, до этого я думала о нечисти. О нечисти? В голосе дракона проскользнули удивление и нескрываемое любопытство. Магесса, вселившаяся в тело младшей Йенгроу и возглавившая нападение на город, тоже скрывала лицо. Император недовольно фыркнул и рывком отбросил капюшон, а затем стянул и маску. Огненно-рыжие, слегка тронутые у висков сединой волосы. Гладко выбритое лицо с высокими скулами, орлиным носом и недовольно поджатыми губами. Дракона можно было назвать интересным, даже по-своему красивым. Но надменные гримасы и высокомерный взгляд карих глаз портили впечатление. «Ну как?» — фыркнул дракон. «Похож на лича». «Я этого не говорила, лишь ответила на ваш вопрос». Общество императора и его нелогичное поведение откровенно тяготили. Неудивительно, что совет так долго водил его за нос. Кортес оказался инфантильным и вспыльчивым. Для правителя хуже качеств не придумать. «Вы хорошо держите себя в руках», — задумчиво добавил дракон. «Я успела прикусить язык, чтобы не ляпнуть, в отличие от вас. Моментами напоминаете покойную Верховную. Мы с ней были не в ладах, но я уважал ее за мудрость и преданность империи». «Ух ты ж! Какие интересные версии подъехали!» «При воскрешении я лишилась личных воспоминаний», — ответила, глядя дракону в глаза. «Помню только свои жреческие обязанности». «Я мог бы посочувствовать вам, но, учитывая ситуацию с завесой, это лучше, чем наоборот». Дракон рассмеялся, довольный собственной шуткой, а я с трудом заставила себя сдержанно улыбнуться. «Завеса очень важна. Недавнее нападение тварей показало, как мы уязвимы», — продолжила, переводя разговор в нужное русло. «Командир Ваери и его драконы продемонстрировали истинный героизм, как и ворон, в отличие от моей гвардии». Император опасно сощурился. «Вы это хотели сказать?» «Ни в коем случае», — улыбнулась, смирившись, что говорю с подростком, запертым в теле взрослого мужчины. «Просто случившееся настолько впечатлило меня, что не могу думать ни о чем другом». Дракон скользнул по мне оценивающим взглядом, но, кажется, поверил. Напряжение между нами немного ослабло. Я безгранично рада, что хозяин океана позволил мне вернуться в столь сложный час и быть полезной империи. Добавила, снимая джезву с жаровни. Мертвое пламя поможет укрепить завесу и защитить простых жителей. Для меня это высшая честь. «Вы красиво говорите, удивительно тонко чувствуете собеседника и даете ему услышать именно то, чего он ждет». Император рывком поднялся из кресла и шагнул ко мне. Маска капризного недоумка слетела шелухой, обнажив настоящую сущность дракона. Хищную, расчетливую, жестокую и алчную. Он все это время играл, прощупывая границы моих возможностей, выискивая слабые места и провоцируя на резкость, чтобы после использовать это против меня. «Нет, Ваше Величество», — ответила уже без улыбки. «То, что хотите услышать вы, я не скажу». «И что же?» Кортес заинтересованно изогнул бровь. «Я не отдам рудники», — отрезала, поддавшись внезапному порыву. Знала, что тон и слова идут вразрез с советами Тайры, но крылья подсказывали, что сейчас это единственно верная тактика. «Но согласна пойти на ряд уступок, если вы наделите Вальгарда Ваери правом самостоятельной вербовки новобранцев из числа горожан и стражников. А еще позволите привлекать к работе наемников». «Мне напомнить, из-за чего 5 лет назад погибли все жрицы забытой?» В глазах дракона вспыхнули опасные огни. Ему не нравился тон, но отступать было поздно. «Никто не застрахован от предательства и ошибок», — ответила, напоминая императору о его собственном промахе с советом. «Но если будем сражаться друг с другом, вместо того, чтобы дать отпор тварям, в конце концов станем их жертвами». «Империя не готова к войне, но ситуация и впрямь сложная». В глазах императора вспыхнуло едва уловимое уважение. Крылья не подвели и помогли найти нужные слова. Хотя руки все равно чесались от желания плеснуть дракону кофе в лицо и стукнуть джезвой по чешуйчатой башке, но нельзя. На языке дипломатии это будет полнейшим провалом. «Я готов предоставить командиру Ваери расширенные полномочия и позволю создать штаб хранителей», — продолжил Кортес. «Он будет сам отбирать и обучать тех, кто решит вступить в их ряды. Но имперская казна не безразмерна». Дракон многозначительно замолчал, намекая, что расходы по обустройству штаба, обмундированию солдат и выплатам жалования нам придется взять на себя. «Ирванские шахты тоже не бездонные». Я не менее многозначительно вскинула брови. «Если на мои плечи ляжет обеспечение дракона всем необходимым, прямые поставки золота в столицу придется сократить или ощутимо поднять цены». Скрип драконьих клыков стал для меня лучшей наградой, а полный ярости взгляд согрел душу и подкинул дровишек в костер моего азарта. Как говорится, Остапа понесло. Спорили долго с огоньком, да так, что от драконьего рычания звенели окна и дрожали стены. А от пламени дважды вспыхнули занавески и диван. Вальгарда с Тайрой в гостиную не пустили, и пожар тушили сами, едва не дойдя до рукопашной. Сражались за каждый золотой. Но, как говорила моя подруга, бухгалтер своему начальнику, а впоследствии супругу, никогда не спорьте с женщиной, которая крепко держит вас за все активы. Рудники и мертвое пламя были моими козырями, и я била ими, не стесняясь. А император огрызался с таким пылом, будто именно этого ему в жизни и не хватало. Для создания дополнительных патрульных групп требуется 1500 боевых магов без учета черных драконов. Сейчас в штабе насчитывается 200 имперских солдат, большинство из которых — обычные фермеры. Выпалила на одном дыхании. Они бесполезны в бою, только годны для ремонтных и строительных работ. «Я согласен заменить их высококлассными боевыми магами», — кивнул император. «Этого мало», — отрезала. «Нужно увеличить численность штаба». «У меня нет такого количества свободных воинов», — змеем прошипел Кортес. «Империя недавно оправилась от вспышки магической чумы. Чтобы обеспечить штаб солдатами, мне придется сократить численность городской стражи. А это недопустимо. Улицы заполонят воры». «Или чудовища», — возмутилась. «Ситуация с завесой на грани катастрофы. Нужно немедленно усилить штаб. А патрулировать городские улицы могут и добровольческие отряды, усиленные опытными солдатами и боевыми магами». Дракон скривился, словно я кинула ему за шиворот жабу. Похоже, все это он не раз слышал от Вальгарда и Тайры. «Под командованием Мигеля Тьени, главы воронов, в данный момент находится 500 высококлассных воинов. Изначально договаривались о защите рудников, но во время недавнего прорыва они прекрасно зарекомендовали себя и помогли драконам», — продолжило наступление. «Я согласна заключить дополнительный договор и лично оплачивать участие воронов в ликвидации прорывов. Но оставшуюся 1000 магов нужно нанять из числа имперцев, которых Вальгард выберет лично, и расходы на их содержание должны взять вы». 500. Немного подумав, ответил Кортес. «И налог на добычу золота увеличится на 7%. 900 солдат и повышение налога на 2%. Рявкнула, едва не задохнувшись от подобной наглости. Налог и так был запредельным, а с учетом повышения составит 17% — грабеж. «Не забывайте, что мне восстанавливать храм забытый и искать новых жриц». Осеклась, вспомнив, что раньше храм содержали имперцы. Но сейчас вряд ли получится быстро собрать необходимую сумму для обеспечения жриц всем необходимым. Хорошо еще, что храм возродился из пепла самостоятельно, благодаря магии источников. Хоть тут экономия. 600 солдат и налог увеличиваем на 5%. Все расходы по храму делим пополам. Но заключаем ремесленническую сделку на 10 лет», — предложил Кортес. «О!» — услышав последнюю фразу, вспомнила слова Иоланты, что мы готовы заключить эту сделку и на 20 лет. Причем речь шла о меньших уступках со стороны Кортеса. «Я и так выбила больше, чем должна была. И сейчас дралась исключительно из любви к искусству. 800 солдат, повышение налога на 2%, расходы по храму пополам и ремесленническая сделка на 15 лет». Император набрал побольше воздуха, готовясь продолжить спор, но в итоге судорожно закашлялся. Резкая уступка с моей стороны скорее насторожила его, чем обрадовала. И теперь он искал подвох. «Ваше Величество, я не прошу ничего для себя», добавила, продолжая ковать железо, пока не остыло. «Но в штабе катастрофически не хватает солдат. Понимаю, что увеличение численности боевых отрядов — это огромные затраты, но от них зависит безопасность империи. К тому же с учетом ремесленнической сделки и увеличения налога...» 700 солдат, повышение налога на 3%. Расходы на храм пополам и ремесленническая сделка на 15 лет». В голосе дракона проскользнули стальные нотки, и я поняла, дальше торгов не будет. «Согласна», — ответила, протягивая императору руку. «Вы чудовище, Альена». В задумчивом взгляде дракона смешались усталость и неприкрытый восторг. «Если решите уйти с поста Верховной, возьму вас к себе главным казначеем». «Сочту за честь», — улыбнулась, едва сдержав нервный смешок. «Таких комплиментов мне еще не делали». «Предлагаю скрепить договор на бумаге и все же выпить кофе за наш долгий, надеюсь, плодотворный союз», — добавил дракон, магией призывая документы.